Незнакомый гном, показавшийся в воротах, оказался мелким ювелиром из предместья. Он заявился на гостиничный двор в компании двух подмастерьев и огромной лохматой собаки, запряженной в маленькую тележку. На ней стоял сундучок, заполненный разными серебряными побрякушками. Вы уж поверьте, что женщины, жившие в нашей гостинице, не переминули обновить свой арсенал. Тем более, что цены на украшения были небольшими, а выбор богатым. Пока подмастерья нахваливали товар, старик как-то незаметно оказался рядом со мной. Я сидел у флигеля и неторопливо курил трубку, размышляя о том, как бы нам покинуть город, не привлекая к себе внимания. Разумеется, вместе с принцессой и желательно без драк. В Сьерра никто нападать не будет, а вот за городскими стенами, да еще по темноте. Обращаться за помощью к Нору Барту нельзя. Таков приказ короля. Видимо, не все так просто в здешней политике. Эх, дела наши тяжкие. Будь моя воля, сидел бы я в замке, вороных лошадок выращивал и не совался во все эти политические разборки между кланами, семьями, родами и племенами. Мне до сих пор непонятно, кто именно следит за эльфийкой. Были подозрения, но уж слишком фантастично они выглядели. Даже Воронов, который по части заговоров уже собаку съел, и то руками разводил. Ну да, нежить в городе появилась, и что? Ронгуннер? Сдалась ему эта стервозная эльфийка. Выкуп? Бросьте. Это, право слово, не смешно. Он и так богат, а политической подоплеки не видно. Принцесса Акейра, как бы ни крутилась, Ронга на королевский престол Аспиранора не посадит. Эльфы? Эти да, могут, особенно если с южанами из Баргаса договорятся. Заговорщики из Асперенда? Этих парней тоже нельзя со счетов сбрасывать. По словам Руфтера, ребята серьезные. Как говорил один киноперсонаж, народ с таким душком очков не носит. Вот именно. Эх, дьявол, что толку с версией, когда нам уже в спину дышат и через плечо в миску заглядывают? Не желаете подобрать украшения для жены? Рядом со мной появился старый и седой гном. Он был похож на сказочного персонажа. Морщинистое лицо просто светилось добротой и радушием. Старый гном. Очень старый. Кожа в коричневых старческих пятнах. А это значит, что ему лет 350, не меньше. Благодарю вас, мастер. Ну, пожалуй, в следующий раз. Зря. Очень зря. Таких украшений, как у меня, вы не найдете ни в одной лавке. Охотно вам верю, Денгре. Вы только посмотрите. «Вам обязательно понравится!» Гном расстегнул рукав куртки и обнажил жилистое запястье, демонстрируя один из браслетов. «Нет!» — улыбнулся я. «Пожалуй, отка...» «Стоп!» У старика на руке мелькнул знакомый герб. Не знаю, как называется этот метод нанесения рисунка. «Шрамирование?» «Очень может быть. Как бы там ни было, но я узнал герб Брунга. Наконец-то! Помощь у клана я попросил вчера, после встречи с принцессой и Нором Скаргом. Каким образом? С помощью медальона, который получил от Шера. «Вы звали нас?» — сказал ювелир. «Да, вы совершенно правы. Нам нужна помощь». «Я вас слушаю, магистр». Старик подал мне несколько женских браслетов, чтобы наша беседа не показалась подозрительной. «Мне нужно вывести людей из города». «Сколько вас?» 30 всадников». «Вы хотите выйти все сразу?» «Нет», — покачал головой я. «Завтра пойдет дождь», — сказал старик, потом посмотрел на небо и уточнил. «Завтра вечером». «Это нам на руку». Пожар в порту начался сразу после обеда. Погоды стояли жаркие, и никто из горожан не удивился, что один из кораблей, стоящих у старой пристани, вдруг загорелся. Старая была посудина. По словам одного из матросов, держалась на воде исключительно по милости бога Хаббе. Шкипер привел ее в Сьюра в надежде продать на дрова. Увы, не успел. Пирс был пуст, и больше никто не пострадал. Корабль даже не тушили. Завели концы и с помощью шестивесельных лодок вытащили из гавани в открытое море. Пострадавших не было, а толпа зевак, которыми полон порт Сьюра, была только рада этому бесплатному зрелищу. Пока народ бегал по соседним улицам и обсуждал детали происшествия, из западных ворот выехала кавалькада. 11 всадников, среди которых была женщина в темно-зеленом плаще. Лица было не разглядеть. Всадница набросила капюшон на голову и в разговоры с городскими стражниками не вступала. Отряд направился в сторону Кларенса. В это же самое время из северных ворот вышла другая группа. 10 наемников-северян, которые тоже сопровождали женщину в накидке. Они на рысях прошли по большой дороге, но через 5 люинов повернули к северу и двинули по тропе, которая вела в горы. День был нестерпимо душным и парило, как в бане. Даже прохладный ветер не спасал от этой жары. Старый гном не ошибся, и к вечеру пошел дождь. Сначала неторопливо, а потом разошелся и превратился в ливень. Теплый летний ливень. Уже в сумерках перед самым закрытием города из западных ворот выехало 8 человек. Миновав городскую заставу, они повернули на старую, идущую вдоль берега дорогу. «Поганое чувство», — признался Рейнар, когда Сьорра остался позади. «Учись командовать, мастер Трэмп», — хмуро посоветовал я. «Серж прав», — вздохнул Мэтт Стоук. «Иногда приходится посылать людей на смерть. Ты это знаешь не хуже нас». «Порвут их там», — с горечью сказал Трэмп и тихо добавил. «И ради кого? Ради этой...» «Ничего», — буркнул Димка. «Наши парни тоже не пальцем деланы. Хейс!» В нашей группе остались Рейнар Трэмп, Мэтт Стоук, Димка Воронов и я. Ну и, конечно, принцесса Акира с 3 эльфийками-телохранительницами. Нет, я не рассчитывал, что наши враги будут настолько тупы, что купятся на такой дешевый трюк. С другой стороны, даже если не поверят, то все равно будут обязаны обезвредить все наши отряды, которые разбрелись в разные стороны. В какой именно группе находится принцесса, предсказать невозможно. Эльфийские девушки не так просты, какими иногда кажутся. Могут и морок напустить, и глаза отвести. Пусть и ненадолго, всего на несколько минут, но могут. Пожар в порту устроили гномы. Зеваки заполнили прилегающие к порту улицы, и мне с парнями было легче оторваться от слежки. Тем более, что гномы плотно подстраховывали наш отход, а в толпе легче прирезать слишком ретивого шпиона, чем на полупустой улице. Шкипер сгоревшего корабля пострадал? Ничего, завтра его разыщут и возместят убытки. Заплатят по цене дров в Сьорра. Тропа извивалась между высокими белыми скалами. Иногда они подступали к самому берегу, и нам приходилось идти вдоль полосы прилива, чавкая прибрежной грязью. Ночевать устроились в бухте, укрытой от посторонних взглядов. Спали под открытым небом и даже костра не разжигали. Не совсем по-королевски, но выбирать не приходится. Если честно, то за этот отрезок пути я не опасался. Предчувствие не обмануло, и ночь прошла спокойно. Вот когда выйдем к границе срединных земель, начну нервничать по полной программе. Места там глухие, а ландшафт такой, что засаду можно ждать каждую минуту. Спустя 2 мы обогнули залив Сьорракам и вышли к полуострову. Теперь предстоит углубиться в эти земли, чтобы выйти к намеченной точке. Побережье осталось позади. «Вы женаты, Виорнур?» — не поворачивая головы в мою сторону, спросила принцесса. Надо заметить, что у Акейры неприятная манера разговаривать с человеком. Смотрит прямо перед собой, будто у меня только и дел, что ежеминутно ждать ее вопросов. «Да, Кейра», — вежливо ответил я. Про титул, как и было уговорено, временно забыли. но поддерживать дорожные разговоры приходилось. «И, конечно, будете утверждать, что любите свою жену?» «Нет, утверждать не буду. Незачем доказывать очевидное». «Значит, любите?» «Вы совершенно правы». «Любовь, Серж, это путь к одиночеству». Последнее слово она произнесла так, будто выплюнула. «Одиночество» в переводе на местный язык звучит как «арга». «Да, вы не ошиблись. Это слово созвучно прозвищу гномов-изгоев – «аргас», которое означает «потерявший путь». «Одинокий» и «потерявший путь». Понятия, в общем, по смыслу похожие. Эльфийка поморщилась и скорчила презрительную гримасу. Я молча пожал плечами. Да, это не совсем вежливо по отношению к особе королевской крови, но отвечать банальностью на глупость не стоило. Появилось ощущение, что Кейра меня банально провоцирует такими фразами. «Мне доводилось слышать о вашем рыцарском ордене», продолжила принцесса. «Вы и правда пожираете человеческие души?» «Не всегда». «Серж, а как вы поступили с душой супруги?» «Простите», — не понял я. «Как поступили с душой супруги? Съели за свадебным столом или отложили на потом?» «В этом не было необходимости». «Неужели сама отдала?» «Да, вы правы», — я улыбнулся. «Отдала, чтобы в ответ забрать мою». «И вы отдали?» «Был счастлив, когда ее приняли». «Вот как?» Принцесса дернула бровью и замолчала. Но головы за весь наш разговор так и не повернула. Ехала и смотрела вперед. Как мраморное изваяние. Слава богам, молча. Дорога змеилась между холмами, заросшими кустарником, рощами и дубравами. На пути встретилось озеро, которое долго обходили по каменистым берегам. На другом берегу виднелись скалы и шумный водопад 10-метровой высоты. Знакомое место. Неподалеку отсюда я впервые увидел Робина Кларенса. Вот дьявол. С той памятной встречи прошло почти 2 года. Время летит быстро. «Мне это не нравится», — сказал Воронов. Он поравнялся со мной и придержал жеребца, который упрямо рвался вперед. Фильку не устраивал такой темп. Ему скучно идти шагом. Привык, понимаешь, носиться вскачь по окрестностям Кларенса. Жеребец недовольно тряхнул головой, фыркнул и покосился на мою Найду. Когда моя красавица не обратила на него внимания, Филька фыркнул еще раз и выгнул шею. Он яростно грыз мундштук и даже оскалился. Того и гляди, танцевать начнет от нерастраченной энергии. «Что именно?» — уточнил я. «Слишком тихо. Ты бы радовался, а не жаловался». «Ну-ну», — покачал головой Димка и похлопал жеребца по шее.